Глава 15. Джонни Мейджерс потянулся, всей спиной чувствуя, как напрягаются и расслабляются мышцы. Он вылез из кровати и пошел через погруженную во мрак спальню в угол, к стулу, куда накануне в торопях побросал свою одежду. Застегивая рубашку, он поглядел на постель, где, смутно видная в темноте, раскинулась нагая чернокожая женщина. Ее тело еще поблескивало от испарины после их страстных любовных объятий. Она негромко заметила: «Еще рано, тебе еще не пора». «Без 10:08». Он натянул джинсы. «Старуха меня хватится. В один прекрасный день она нагрянет в Лэндфилл, увидит, что меня там нет, и что тогда?» «Боишься?» — насмешливо спросила негритянка, зная, что вопрос заденет его. «Нет, черт подери, нет. Но я парень с головой и не собираюсь играть с огнем. Он застегнул ширинку и ремень. «Кейлс Лэнгстри вернутся только завтра. Ты мог бы остаться до утра». Он усмехнулся, блестя в темноте зубами. «Ну ты и скажешь. Если твой муженек застукает нас утром, нет уж, спасибо. И моя старуха тоже не запрыгает от радости. Нет, детка, нужно все делать по-умному. Тебя на нас обоих хватит. И на меня, и на Кейла». «Как сказать», — капризно заметила она и села, откинувшись на подушке. Тяжелые груди выскользнули из-под простыни. Он подошел и сел на край кровати. «Ну, послушай, твой муж и Лэнгстри не в последний раз уезжают. Черт подери, он сейчас и так почти не бывает дома. А значит...» Он провел по гладкой коже между грудями и хрипловато пробормотал: «Чёрт меня побери, да чего ж ты хороша, Нора!» «Останься, Джонни, я боюсь ночью одна». Он нагнулся, лизнул сосок и снова почувствовал эрекцию. Но время поджимало. Он провел с женой Кейла больше часа сегодня и 2 часа вчера, хорошенького понемножку. Но чёрт возьми, что это была за женщина? Она знала 1000 самых разных способов водить красивыми мягкими бедрами, когда Джонни был в ней. Она изматывала его, доводила до изнеможения, он сходил с ума от возбуждения. Но если бы, не приведи Господь, сукин сын Кейл обнаружил, как развлекается его женушка, это дорого бы им обошлось. Нора хотела прижаться к нему, затеребила пряжку ремня, но Джонни поднялся и отошел. «Нет, детка, нет, мне пора!» Он сунул ноги в ботинки. «В другой раз! А их еще будет много!» Она дразняще улыбнулась, и Джонни окинул ее оценивающим взглядом. Жаркую, еще не остывшую после слияния их горячих тел. Он стоял у единственного окна спальни. В комнату сквозь сломанные красные жалюзи лился лунный свет. Когда он нагнулся, чтобы завязать шнурки, Нора заметила, как за окном мелькнуло что-то темное, и села в постели, вдруг захлебнувшись воздухом на вдохе. «Ты что?» — спросил Джонни, думая, что она опять играет с ним. «Эй, да что с тобой?» Нора сидела неподвижно, не зная, действительно ли видела что-то за окном. Неужели кто-то подсматривал за ними через жалюзи? Кто-то, кого ее муж приставил следить за ней? Она завернулась во влажную от пота простыню, как в саван. Может быть, это был даже сам Кейл? Вдруг ублюдок вернулся пораньше? Джонни торопливо дошнуровал ботинки. Ему не терпелось уйти. Дом стоял примерно в миле от деревни, и Джонни предстояла долгая поездка на велосипеде по темной дороге. Выражение глаз Норы испугало его, и он спросил почти серьезно: «Эй, на что это ты уставилась? На каких-нибудь сраных джамби?» На жалюзи снаружи упала тень. Нора выставила вперед руку с раскрытой ладонью, словно отгоняя от себя что-то. Ее губы приоткрылись, она заскулила, тоненько и страшно. Почувствовав что-то присутствие за окном, Джонни Мейджерс круто обернулся, и в этот миг послышался резкий треск. Деревянная входная дверь содрогнулась от сильного удара. Джонни вскрикнул от страха, лихорадочно соображая: «Кейл вернулся», или кто-то из приятелей Кейла пришел разобраться с ним, Джонни, из-за бабы. В спальню полетели обломки дерева и битое стекло. Кто-то лез в окно, и Джонни мельком заметил блеснувший в лунном свете разводной ключ. За окном толпились тени. 2, 3, 4, 5. Сливаясь в один бурлящий энергии сгусток тьмы, они рвали жалюзи, выламывали стекло. Нора завизжала и попятилась в дальний угол. Джонни услышал, как выбили дверь, и в отчаянии огляделся, ища какое-нибудь оружие. Он схватил стоявший у окна стул и ударил по теням. Раз, другой, третий. На мгновение они отступили. «Господи!» — воскликнул он, тяжело дыша и загораживая стулом, как щитом. «Господи Иисусе! Кто это там? Кто это там?» И во внезапной тишине услышал. Они дышали прерывисто, с трудом, словно не привыкли к воздуху, и каждый его глоток сжёг их огнем. Джонни не слышал ни голосов, ни шороха движений, только дыхание людей, страдающих ужасным мучительным недугом, и одно это заставило его подумать: «Я схожу с ума». Одна тень подступила поближе, медленно потянулась к разбитому окну, ухватила одну из сломанных перекладин жалюзи и принялась отдирать ее. Джонни окаменел. Женщина в углу плакала, тоненько, горько, как ребенок. Освещенная лунным светом рука в окне казалась корявой, темной, костлявые пальцы напоминали звериные когти. Грязные длинные ногти царапали стекло. Эти едва слышные звуки казались пойманной в ловушку паре оглушительными, непереносимыми, а влажный карибский ветер кружил по комнате запах тлена, и смрад облеплял их дымными складками, словно древняя плесень или слизь, извергнутая из чрева моря. В следующий миг в комнату, выбив последнее стекло, метнулась призрачная фигура. К Джонни потянулись черные птичьи когти. Нора издала крик ужаса. «О боже, почему это был не Кейл? Не Кейл, не Кейл!» Джонни замахнулся стулом и ударил им вонючую тварь, которая сползла с подоконника. Стул угодил во что-то твердое, как кость, но не остановил призрак. Молодой человек слишком поздно понял, что остальные ворвались через дверь и были теперь у него за спиной. Что-то обхватило его сзади за горло. Рука, холодная, костяная. Другая рука вцепилась ему в волосы. Из горла Норы вырвался истошный крик и затих, перейдя в безумный, бессмысленный младенческий лепет. Отчаянно отбиваясь руками и ногами, Джонни попытался вырваться, но твари сгрудились вокруг него, наступали. Их страшные руки обжигали ледяным холодом его лицо, шею, плечи. Он ударил одну из них согнутым локтем и почувствовал над самым ухом свистящее зловонное дыхание. Страшная сила подхватила Джонни и швырнула на стену. Он врезался в стену головой и беспомощно съехал на пол, чувствуя жгучую боль в сломанном плече. Сердце у Джонни колотилось, как сумасшедшее. Охваченный паникой, он развернулся, чтобы встретить приближающиеся тени лицом к лицу. Обезумевшая от страха женщина по-пластунски ползла к шкафу. Джонни, из его сломанного носа капала кровь, полулежал, опираясь о стену, и смотрел, как твари подбираются к нему. Тьма скрывала их, но он видел их глаза, красные, крошечные, горевшие ненавистью в иссохших глазницах, не мигающие и пронзительные. В дыхании призраков ему слышалось пыхтение мехов, раздувающих адское пламя в преисподней, и Джонни Мейджерс воздел руки в страхе и мольбе. Он понял. Настал его смертный час. «Прошу вас!» — взмолился он, и за оглушительным стуком своего сердца не услышал собственного голоса. «Прошу вас, не убивайте меня!» Один из призраков ухмыльнулся. Лунный свет блеснул на гнилых сломанных зубах, и истлевшие губы облизнул черный язык. «Пощадите, прошу вас!» — прошептал Джонни Мейджерс. К его лицу придвинулись две скрюченные руки. Ногти глубоко до крови впились в тело. Медленно, очень медленно, лицо Джонни, кричавшего от ледяной боли, стали разрывать на части. Взмах костлявой руки, и сорванный с его лица нос разлетелся клочками окровавленной плоти. Цепкие сильные пальцы сдавили шею, и твердые ногти вонзились в горло, задушили крик, проткнули еремную вену, выпустив на волю темно-алую реку. Парализованный Джонни Мейджерс с незрячими, остекленелыми от шока глазами лежал под забрызганной кровью стеной. Его нервы пылали в огне последней мучительной боли, но отключившийся мозг был не в состоянии реагировать. Рука, лежавшая на горле Джонни, принялась сдирать плоть, точно шелуху, обнажая сосуды и голосовые связки. Почуяв запах теплой крови, призраки зашевелились, подошли. Один с красными глазами-омутами нагнулся над Джонни. Алчно скрученные пальцы в мгновение ока сорвали часть щеки, висевшую на лоскутьях кожи. Трехпалая рука с торчащими сквозь кожу суставами потыкала в глаз, подковырнула его и вырвала из глазницы, словно дрожащую виноградину из грозди. Джонни застонал и невольно содрогнулся. Голова его запрокинулась, и лунный свет упал на разорванное горло. Из проколотой артерии в расползающиеся лужи толчками выбрасывала кровь. И тогда алоглазые твари набросились на него, приникли несытыми ртами к лицу и горлу, впились зубами в плоть, рвали ее, добираясь до кости, и грызли кость. Придавленный тварями к полу, Джонни поднял руку, но она беспомощно повисла в воздухе. Пальцы медленно согнулись, и рука упала. Комнату заполнили звуки кормежки: хруст костей на зубах, чавканье, чмоканье, треск разрываемой плоти. Кровь заливала пол, и изголодавшиеся твари лакали из багровых луж, шалея от густого сладковатого запаха. Они принялись рвать тело на части, раскусывая кости, чтобы насладиться костным мозгом, все быстрее, все лихорадочнее, наполняя спальню эхом своего дыхания. Женщина поскуливала, замерев на месте, твари толкались над трупом, споря за раны, и, осушив одну, искали новых, яростно шипя, когда другой грубо оттеснял их в сторону. Они вскрывали новые багряные ручьи, словно выпускали из плетеных бочонков темное вино. Они пировали нетерпеливо и жадно. Они отрывали узкие полоски мяса и выжимали из них кровь до последней капли. А покончив с мужчиной, растерзав его на страшные для человеческого взора куски, досуха выпив его кровь, обнаружили, что еще не наполнили свои артерии и вены, не уняли страшную боль, не погасили бушующее пламя и обрушили свою мстительную ярость на женщину. Она смотрела, как они приближаются, кто пешком, кто ползком, волоча тело по полу, но не могла пошевелиться. Они пылали яростью, ибо еще не насытились, не избавились от нечеловеческой боли, и зубы их не знали жалости. Одна из тварей, кормившихся неподвижным телом Норы, вдруг отделилась от прочих и поднялась на ноги. Пятясь от скопления призрачных фигур, она поднесла окровавленную ладонь к окровавленным губам и лизнула. Потом встала в углу и смотрела, как остальные пытаются утолить голод. В самой сердцевине высохших, покоробленных тканей, окаменевших мышц, всохшейся на костях сморщенной плоти, еще тлела мучительная боль, и каждый вдох сильнее раздувал это пламя. В тщетной попытке успокоить жгучую боль, тварь в углу приложила руку к горлу, но не почувствовала биения жизни. Сердце давно превратилось в гниющий комок. Сосуды ссохлись. Тварь вдруг пронизала дрожь боли и ярости, безумия и ненависти. Рядом на стене висело овальное зеркало. Зомби медленно повернул голову и вгляделся в залитое лунным светом отражение. На лице жили только глаза, валившиеся, страшные, злобные щелки на сморщенной усохшей голове. Когда-то, давным-давно, эти глаза умели смотреть хитро, по-волчьи, светиться торжеством и пылать воинственной яростью. В прошлом орлиный нос провалился и сгнил, так что осталась лишь медленно расползающаяся на все лицо яма. К изуродованной голове пристали клочья рыжих волос, а когда тварь раскрыла рот, чтобы закричать при виде своего отражения, лунное сияние высветило неровные пеньки гнилых зубов. Тварь ударила по зеркалу. По стеклу зигзагом пробежала трещина, разняв отраженное в нем мертвое лицо надвое. Отрывисто дыша, кривя губы, зомби осыпал зеркало ударами. И оно разбилось. Когда на стене осталась пустая рама, а зеркало превратилось в россыпь осколков на полу, к потолку взлетел хриплый, страдальческий и яростный рев, перешедший в пронзительный вой и оборвавшийся приглушенным рыданием. Другие твари, пожиравшие обнаженное женское тело, услышали его, но не прервали пиршество. Вокруг них, словно волны прилива, плескались потоки крови, пятная бурые лохмотья обмундирования. Дэвид Мур, прихлебывая ром, сидел на веранде гостиницы и следил за далеким огоньком в море. Рядом дымилась в пепельнице сигарета. У ног стояла полупустая бутылка. Огонек горел на грузовом судне, которое шло в порт более крупного острова. Вид его пробудил в море страсть бродяжить, навеял мысли о дальних берегах, о тех, кого он когда-то знал и с кем расстался. Теперь его жизнь в Балтиморе казалась жизнью какого-то другого человека. Тот Дэвид Мур был наивным, простодушным и о многом не подозревал. Если судьба действительно существовала, то с ним она не церемонилась и, стремглав, гнала его по той тропинке, где нечего было надеяться найти дорогу назад. Его личная трагедия навсегда оставалась непреложным фактом, глубоким рваным шрамом на душе. После гибели жены и сына Мур поклялся никогда больше не влюбляться, и хотя он тем не менее влюблялся в города, острова, переживания, в отношениях с людьми ему не удавалось преодолеть некоторую отчужденность. Слишком уж это было опасно. Да, его порой тянуло к женщинам, но он, как и его случайные партнерши, искал лишь сексуальных контактов. О чувствах речи не было. Он знал, что слишком много пьет, потому что боится и жизни, и смерти. Вернее, он был подвешен между ними. Его тело наслаждалось тем множеством и разнообразием впечатлений, какое давали путешествия. Душа же оцепенела и точно замерзла. Мур был теперь лишь внешней оболочкой человека, который когда-то играл волосами Бет, чувствуя, как они искрятся жизнью, словно наэлектризованные. И все же за это время он стал только ближе к ней. Иногда, скованный сном, Мур вдруг понимал, стоит протянуть руку, и в нескольких дюймах от себя он почувствует ее гибкое ногое тело, притянет ее к себе и сожмет в объятиях так крепко, что никто и никогда больше не отнимет ее у него. Думать о сыне Брайане было так же трудно. Каким бы человеком он стал? Каково было бы смотреть, как мальчик подрастает, заканчивает школу, поступает в колледж? Не дай бог, мальчуган получил бы место в банке своего деда и задыхался бы там так же, как в свое время Дэвид. Нет, это было бы слишком просто. Может быть, мальчик, заинтересовавшись тайнами океана, избрал бы иную, наполненную жизнь, к примеру, занялся бы океанографией, проблемами охраны и очистки океана или морским строительством, тем, чем мог бы заниматься сам Дэвид, не определи семья его жизненный выбор. Он позаботился бы о том, чтобы Брайан узнал, как много на свете дорог и что он хозяин своей жизни. Сейчас, один в ночи, одурманенный ромом, слушая, как море разбивается о риф, Мур не мог долго гнать от себя картины прошлого. Вот они с сыном играют в футбол в огромном заросшем травой парке под кудрявыми облаками. Вот рука Бет касается его руки под длинным полированным столом на обеде в День Благодарения в поместье у Мура-старшего. Вот сверкает огнями и гремит музыкой карусель в бродячем лунопарке. Их губы встречаются, а Брайан на деревянной лошадке с красными губами улыбается и хлопает в ладоши. После того, как это случилось, после того дня, когда разразился шторм и в жизнь Мура ворвался ужас, после того, как доктора определили его апатию, бессонницу и позднее приступы ярости как синдром выжившего, отец встретился с ним в гостиной их родового дома. Льдистые глаза старика всматривались в Мура сквозь синий дым кубинской сигары. Мур не смотрел на отца, вместо этого он сосредоточенно изучал огонь, пылавший в огромном мраморном камине. «Если у тебя снова неприятности с полицией, Дэвид», — наконец скрипуче объявил отец, — «я не намерен тебе помогать. Я хочу, чтобы ты уяснил это здесь и сейчас. С меня довольно кабацких драк и уничтожения общественной собственности». Молодой человек хранил молчание. В камине ярко вспыхнуло полено. «Но «Тебе нечего мне сказать?» Мур медленно повернул голову. Два ледяных взгляда встретились. «В последний раз я не просил тебя помогать», — спокойно напомнил он. «Чёрт побери, иначе было нельзя!» Старик взмахнул сигарой, просыпав пепел на восточный ковер. «Или, по-твоему, я должен был оставить тебя ночевать в камере, чтобы утром какой-нибудь проклятый репортеришка нашел тебя там, опухшего от пьянства, и накропал историю о том, как сынок Хортона Мура упился, начал буянить и перебил все до единого светофоры 8 кварталов города? Боже правый! Именно это, конечно же, и мечтают увидеть мои вкладчики!» «Да пошли твои вкладчики, знаешь куда?» Неслышно для отца прошептал Мур. «Ты сейчас сидел бы за решеткой, если бы не мои связи в городском совете!» Сверкая глазами, продолжал старик. «Господи, мальчик, к чему ты катишься? Заруби себе на носу, в роду Муров не было паршивых овец. Я, покуда я жив, не стану сидеть сложа руки и смотреть, как ты превращаешься в позор семьи, не стану!» Мур кивнул, но ничего не сказал. Он слышал, как потрескивает огонь в камине, и ему казалось, что это море разбивается о камни. «Не знаю, не знаю», — пробормотал его отец, выпуская струю дыма, которая, закручиваясь кольцами, поднялась к картине над каминной полкой. С портрета на Мура смотрела еще одна пара изобличающих суровых глаз. «Дед, возможно, дело в том, что ты единственный ребенок в семье. Может быть, поэтому я до сих пор был так снисходителен к тебе. Может быть, я слишком любил тебя. Не знаю. Слава богу, что твоя мать не дожила и не видит, во что ты превратился». Мур наконец взглянул в лицо отцу, но так яростно, что тот замолчал. «А во что я превратился? Ты хотел сделать из меня то, чем я никогда не хотел быть. Мне противна сама мысль о конторе, о тесных стенах, о мертвом шелесте бумаг. Ты ведь твердил коллегам, что я прирожденный администратор? Истинный Мур? Нет, я туда не вернусь». «Чем же ты тогда собираешься заниматься, идиот? Черт побери, ты же получил специальное образование. Никем другим ты быть не можешь. Боже правый, я знаю, что ты пережил очень тяжелое время, но ты ведешь себя как помешанный. Их нет уже полгода, Дэвид. Они не вернутся. Единственное, что ты теперь можешь сделать, это снова впрячься в работу и делать свое дело». «Нет», — сказал он, — «не могу». «Понимаю», — кивнул отец. Он вынул сигару изо рта и холодно, саркастически улыбнулся. «Не можешь или не хочешь?» «И то, и другое». «Тогда, если ты не возьмешь себя в руки, как подобает мужчине...» Мур-старший едва заметно подался вперед. «Ты мне не сын. Я ошибался в тебе. Теперь я это вижу». «Возможно». Дэвид Мур поднялся. Разговор подходил к концу. И, как обычно, последние реплики напоминали утратившие силу удары усталых гладиаторов. «Я скажу тебе, что я буду делать. Я давно раздумывал над этим. Я буду путешествовать. Где — неважно. Я буду переезжать с места на место, пока не увижу все, что хочу увидеть. И, может быть, пока не найду место, где я мог бы снова осесть. Здесь мне больше нечего делать». «Ну, разумеется. Ты собираешься бежать от меня, от себя. Что ж, валяй, беги! Мне плевать. Куда ж ты удерешь? Чего ты ищешь? Еще одну такую же девицу?» Он вдруг умолк, подавившись последним словом. Сын обернулся к нему и накал его ярости заставил старика отшатнуться. Мур-старший закрыл рот, но постарался, чтобы Дэвид этого не заметил. Ему не хотелось, чтобы сын думал, будто он испугался. Мур справился с собой и сказал: «Когда я был маленьким и ничего не понимал, — сказал он, — ты любил рассказывать мне, как мы с тобой похожи. Теперь я мужчина и вижу, какие мы разные». «Тогда валяй», — сказал старик. «Беги». Мур еще раз заглянул отцу в лицо и внезапно увидел того, с кем в действительности сейчас говорил. Отец быстро отвел взгляд. «Я лучше пойду», — сказал он наконец. «Я тебя не держу». «Да, больше тебе меня не удержать. Извини, я не хотел говорить тебе о своем решении в таком тоне. «Какая разница? Главное, что ты сказал». Установилось неловкое молчание. Мур шагнул вперед и подал отцу руку. «До свидания». «Ты вернешься», — сказал старик, подчеркнуто не замечая протянутой ему руки. Тогда-то Дэвид Мур и ушел от своей прежней жизни. Он кочевал по разным странам, жил то в сельской глуши, ближе к земле, то в море, на кораблях, и, не ведая, что движет им, знал, нужно сделать еще шаг. И еще. И еще. Вернулись старые кошмары. В круговерте ветра и взбесившихся вод баловин судьбы рассыпался под ним в куски. Ему начал мерещиться голос Бет. Он то окликал его откуда-то издалека, то истаивал, то шептал в самое ухо «Дэвид!» и растворялся в молчании. Это раздражало его, тревожило, но он начал прислушиваться, ждать. Порой Мур сомневался, в здравом ли он уме, но иногда его охватывала уверенность в том, что Бет рядом, старается пробиться к нему сквозь единственную разделяющую их преграду — барьер между жизнью и смертью. В темной дощатой хижине в Сингапуре женщина с вычерненными зубами и кошачьей улыбкой уставила на него неподвижный взгляд поверх блюда с пожелтевшими костями, зачерпнула их обеими руками, покатала в ладонях и высыпала обратно. Это были обычные куриные кости, но женщина, казалось, видела в них нечто диковинное и значительное. В полумраке, сгущавшемся у стен, стояли моряки с сухогруза Мура. «Что, парень, получишь богатое наследство?» — поддел один, и все рассмеялись. «Чёрта с два наследства!» — отозвался другой. «Хороший трепак он получит, а если нет, стало быть, он у нас везунчик». «Вас кто-то ждет», — тонким голосом сказала гадалка. Матросы захохотали, последовал обмен грубыми замечаниями. Мур заглянул женщине в глаза и поверил. «Их двое», — сказала она. Она снова взяла кости, покатала, высыпала на блюдо. «Какого чёрта мы тут делаем?» — спросил кто-то. Гадалка посмотрела Муру в лицо, ее губы влажно блестели. «Впереди у вас еще очень далекий путь», — сказала она. «Я не вижу, где они, но они не двинутся с места, пока вы их не найдете. «Кто они?» — спросил Мур, и при звуке его голоса смешки стихли. «Женщина. Высокая. Очень красивая. Мужчина. Нет, ребенок. Мальчик. Они в смятении. Они не понимают, отчего вы их не слышите». «Я...» — начал Мур и осекся. «И все?» Гадалка покатала кости, бросила на блюдо и долго тщательно всматривалась в них, словно искала одну определенную. Потом покачала головой. «Нет, остальное пока скрыто». Она протянула руку за деньгами. «Есть еще желающие?» Огни грузового судна исчезли. Горизонт снова стал черным. Над ним висели редкие яркие точки, звезды. Мур раздавил окурок в пепельнице. Верить и не верить было одинаково трудно. Впрочем, ему хотелось верить, ему отчаянно нужно было верить. Может быть, от того, что Кокина расслабляла его, внушала чувство, что здесь конец его пути. Но ответов на вопросы, которые терзали его денно и ночно, подчас доводя до слез, ибо он не понимал, ответов на эти вопросы по-прежнему не было. Почему он не погиб вместе с Бет и Брайаном? Почему спасся? Почему судьба привела его сюда, на Кокину, чтобы найти что? «Остальное пока скрыто», — сказала ему старуха-гадалка. «Можно я посижу с вами?» Мур медленно, сказывалось действие Рома, повернул голову на голос. У него за спиной на крыльце стояла Яна в тесной белой блузке и джинсах. Сколько она уже стоит здесь? Он не знал. «Само собой», — он жестом предложил ей соседний стул. Яна села и положила ноги на перила веранды. Волосы у нее были точно такие, как он себе представлял. Очень красивые, бледно-золотистые. До плеч. «Как тихо», — заметила она после минутного молчания. «Да, сегодня бары закрылись рано. Обычно по субботам здесь очень шумно». Он поглядел на девушку, погладил взглядом красивый точёный профиль. «Как номер? Всё в порядке?» «Да, спасибо. Всё отлично». Яна чувствовала, что ему хочется остаться одному, но не собиралась уходить. «Жаль, что здесь так мало туристов. Мне кажется, Кокина в этом смысле очень перспективный остров». Мур хмыкнул. «А нужно ли это? Ещё один туристический рай, где вырубят джунгли, чтобы построить Хилтон и торговый центр. Конечно, на Кокину рекой потекут деньги, но ведь на Карибах почти не осталось таких нетронутых цивилизаций уголков. Вот почему я купил эту гостиницу и решил на некоторое время обосноваться здесь. И никаких перемен я не потерплю». «Вы противник прогресса?» «Прогресса? Нет. Уничтожение природы — да. Несколько лет назад один бизнесмен задумал выстроить у северной оконечности острова отель со эспланадой и пристанью для яхт. Дно бухты изрыли, джунгли корчевали динамитом. Уничтожили великолепную естественную экологическую нишу, а строительство так и не закончили». «А что их остановило?» Мур пожал плечами. «Полагаю, финансовые затруднения. И проблемы с индейцами. Те обижали их ночных сторожей и растаскивали стройматериалы. Карибы считают эту часть Кокины своей и ревностно охраняют её от чужих посягательств. Но я рад, что ничего не вышло. Оставьте себе свои Ямайки и Гаити, а Кокину лучше оставить в покое». Снова возникла пауза. Потом Яна сказала. «Вот уж не думала, что коснусь больной темы». Мур покосился на неё. Он не хотел возражать так страстно и знал, что отчасти виноват Ром. «Извините, я думаю, что появление здесь туристов — лишь вопрос времени. Но я привязался к этим местам и не хочу перемен». «Я понимаю вас». «Что ж», — сказал Мур, небрежным взмахом руки закрывая тему. «Довольно о Кокине. Я совсем забыл о том, как следует вести себя джентльмену. Хотите выпить?» Яна покачала головой. «Я не пью, но всё равно спасибо». Мур отхлебнул из своего стакана, на миг прислушавшись к шуму океана у Кизботтома. Волна была сильнее обычного. Пожалуй, где-то зарождался шторм. «Вы давно работаете в фонде?» — наконец спросил он. «Чуть больше года», — ответила девушка. «После института я работала в исследовательском отделе Британского музея, и мне подвернулся случай понырять с Британики вместе с Кусто. Это, в общем-то, было чистое везение, но оно помогло мне получить должность в Кингстоне». «Чем же занимается ваш фонд?» Она чуть улыбнулась и кивнула в сторону морского простора. «Вот моя лаборатория. Там покоятся, возможно, тысячи разбитых кораблей. Некоторые из них нанесены на специальные карты, некоторые нет. И всё время обнаруживаются новые. Мы регистрируем и изучаем те, что ещё не идентифицированы. В Карибском море затонувших кораблей может быть больше, чем в любом другом месте земного шара. Поэтому я из кожи вон лезла, чтобы устроиться на работу в фонд. Пиратские галеоны, военные корабли, торговые парусники, пароходы — истинный рай для морского археолога. Мы стараемся не только во имя истории, но и ради безопасного плавания. Вы так молоды и уже сделали такую карьеру». Яна улыбнулась. Открыто, тепло. В её улыбке было очарование, которого Мур прежде не замечал. «Это я уже слышала. Поверьте мне, я работала как каторжная, не разгибая спины. Это нелёгкий хлеб. Но, по-моему, работа того стоит». «Так что вы решили насчёт подводной лодки?» Улыбка Яны моментально растаяла. Она встала и облокотилась на перила, глядя в ночь. Когда она вновь повернулась к Муру, он прочёл в её глазах яростную решимость. «Я не позволю затопить её, если вы об этом. Ваш приятель, кажется, не понимает, какой это, возможно, ценный экземпляр. Если говорить откровенно, некоторое время назад пожертвования Великобритании фонду прекратились. Британский музей как будто бы теряет интерес к нашей работе. Подобная находка могла бы вдохнуть новые силы в научную общественность. Нет, я не вернусь в Кингстон. Что я им скажу? Что обнаружила поднятую со дна немецкую подводную лодку периода Второй мировой в изумительном состоянии и позволила её затопить едва ли не на моих глазах?» «Секундочку». Мур вдруг поднялся. «Я хочу вам кое-что показать». Он сходил к себе в кабинет, нашёл пресс-папье со скорпионом и вынес его к Яне. «Взгляните-ка». Девушка уставилась на стеклянный куб и поднесла его к тусклому свету лампочки над крыльцом. На ее лице отразились волнение и тревога. «Где вы это нашли?» — спокойно спросила она, бросив быстрый взгляд на Мура. «Внутри лодки, в каюте по соседству с рулевой рубкой». Яна кивнула. «В каюте командира». Она повернула пресс-папье, разглядывая буквы. Мур увидел, как краска вдруг сбежала с ее лица. «Карин», — сказала Яна. «Что?» «Здесь написано имя. Карин. Вильгельм Карин. Видите?» Глаза у нее блестели от возбуждения. «Да, возможно». «Я знаю это имя», — уверенно проговорила она. Мур взял у нее пресс-папье и поднес его к свету. «И знаю теперь, что это за лодка», — прибавила Яна.